Рошаль воспринимал очередное чудо как еще один пункт в длинном перечне технических новинок. И сейчас впервые в жизни смотрел кинофильм без всякого выражения на лице. Удивительно, но на первых минутах просмотра охранителю, не имеющему возможности сравнивать, вернее всего, приходилось даже несколько комфортней, чем Сварогу. Сварог первые минут 10 никак не мог привыкнуть к сопровождению немого черно-белого подергивающегося и чуть обостренного изображения живыми голосами, звучащими всего через несколько рядов от тебя. А тут еще голоса не всегда попадали в движение губ. Чтецы то и дело отставали от персонажей и потом торопливо наверстывали текст. И непрерывно, то тише, то громче, звучала музыка. Оркестрик, целиком или соло, на одном из инструментов. Все это на первых порах отвлекало от вдумчивого просмотра. Ладно, хоть фильм попался не заумный, не для снобов, а вполне китчевый и даже наводящий на определенные размышления. Сюжетец фильма был незамысловатый, так сказать, легко усвояемый. Дело заключалось в следующем. Маг со знакомым Визари вел войну против существующего порядка. Целью мага было посеять среди людей смуту и безверие, ввергнуть мир в хаос и, в конечном счете, сделаться единоличным правителем мира. Визари поклонялся какому-то гнусному шестирукому и обезьяноподобному божеству, имени которого упорно не называл, а обращался к нему: «О, величайший и злотворящий!» Божество наделяло Визари магической силой, а в ответ требовало человеческих жертвоприношений. К тому же все отправляемые магические ритуалы были построены на крови, так что крови постоянно не хватало. Маг обитал на каком-то скалистом острове, таинственном и мрачном, и оттуда ежедневно его слуги на аэропилах, похожих на хищных птиц, разлетались в поисках новой крови во все концы планеты. Похищенных мужчин убивали на алтарях для жертвоприношений. Женщин же заточали в подземелье, где они рожали детей от слуг мага Визари. Младенцев матерей, разумеется, отнимали и тоже приносили в жертву ненасытному божеству. Как раз сейчас шла сцена, где одна из очаровательных пленниц в подземной келье возлежала на роскошной кровати под воздушным одеялом с одним из мускулистых слуг мага, которого сумела в себя влюбить. «У нас еще есть месяцев 5, потом тебя должны будут, ты сама знаешь», — с пафосом говорил мужчина, и его рука перебирала ее длинные русые волосы. «И больше я не увижу своего ребенка», — рыдала несчастная узница, впрочем, достаточно аккуратно, чтобы не поплыла щедро наложенная косметика. «И тебя я больше не увижу, а я твоего малыша не увижу вообще никогда. Ты знаешь, я бы отдала руку или почку, даже то и другое, и половину сердца за то, чтобы вырваться из этого кошмара, и пускай ненадолго, пускай совсем чуть-чуть пожить по-человечески. Он, ты и я, где-нибудь в глуши, где нет людей, что-нибудь сегодня произошло, ты какой-то мрачный. Я весь день думаю о том, что как хорошо было в прежнем мире, где нет места магии и чародейству, где законы природы неизменны, понятны и служат человеку. Будь проклят этот мерзкий колдун, который поломал жизни стольким людям». После чего слуга прижал пленницу к себе, и их губы слились в поцелуй. Сварог был уверен, что сейчас последует размыв кадра и начнется новый эпизод, однако же ничего подобного. Эпизод продолжился самым что ни на есть эротическим образом. Женщина откинула одеяло, выяснилось, что в своем узилище она лежала совершенно обнаженной, и призывно распахнулась. С ее губ сорвался громкий стон, когда ее возлюбленный даже не вошел, а вонзился в нее. Между прочим, стон был прекрасно озвучен женщиной-чтецом. «О!» — сухо прокомментировал Рошаль. «А в Гаэдаро даже за рисунки столь откровенного содержания отправляли в княжеские подвалы малость остудить художественный пыл». За то, что творилось на экране, съемочную бригаду в княжеский подвал упрятать следовало надолго. Слово «скромность» создателям фильма, похоже, было просто неведомо. Слуга мага Визари брал женщину так, как насилуют солдаты, грабящие побежденный город. Неистово, зло стремясь сделать побыстрее свое дело, утолить голод и уйти, даже не взглянув на оставляемую растерзанную женщину.